Пролог. В золотой кроне березовой рощи играло осеннее солнце. Подрагивая при легком прикосновении ветерка, листья вспыхивали, словно тысячи искорок потревоженного костра, и, сорвавшись с многометровой высоты, медленно оседали на пожухлую траву в кладбищенской ограде. С высокого косогора взору представало старое сибирское село Смирновка, над которым плыл колокольный звон, несшийся со стороны недавно отстроенного храма. Прижавшись к реке Томи, оно тянулось змейкой по берегу на многие километры. На всем протяжении села река делает множество поворотов, то исчезая, то неожиданно представая взору. Казалось, на похороны собралось все село. Над свежей могилой появился деревянный крест, опоясанный траурной лентой. А народ все подходил и подходил. Кто бросал на свежий бугорок горсть земли, кто, перекрестившись, отвешивал поклоны, смахивал слезу. Прожив жизнь, отдала душу Богу Прасковья Фоминишна Залесова, женщина, которую знали в этих местах многие, если не сказать, что все. Когда последний из пришедших проводить усопшую в последний путь попрощался и отошел в сторонку, четверо деревенских мужиков стали устанавливать металлическую оградку. Валентина, уже немолодая женщина в черном платке, стоя в окружении детей, не отрывала взгляд от свежего холмика. Она не заметила, как кладбище опустело, а живая людская лента, словно река, медленно извиваясь по дороге, удалялась в сторону села. Встревоженная приходом людей воронье галдело, перелетая с дерева на дерево. Но она не слышала их галдежа. Оборвалась последняя родительская ниточка, связывавшая ее с той, кто дал жизнь. Сколько пережито за долгие годы совместной жизни. Хватало и хорошего, и плохого. Она знает, после смерти ближнего жизнь не закончится. Ни завтра, ни послезавтра, а продолжится жизнью детей, внуков, правнуков. Так говаривали прадеды, так поучала мать. Лишь душа усопшего, покинув тело, улетит в иной духовный мир, неподвластный глазу, где встретится с родными и близкими ей душами, уже нашедшими однажды свой приют. Из-под черного платка, повязанного на голову, по плечам рассыпался поредевший, сеченый русый волос. Крепкая телом, она осунулась за последнюю неделю от свалившегося на плечи горя. Под глазами появились темные прожилины. Глаза потускнели, ввалились. На какое-то время в них исчез тот блеск и задор, который привыкли видеть люди, а замерла некоторая растерянность и тревога. Казалось, на плечи давит невидимый многотонный груз. Давит, а она терпеливо сдерживает его. Всматриваясь в лица собравшихся после долгой разлуки детей, тяжело вздохнула, вытерла платочком слезу. «Пора домой, мама». Люди заждались. Проронил старший сын Павел. Вздрогнув от прикосновения, словно ото сна, обхватила руку сына. «Да-да, идем». По вытоптанной тропинке вышли за кладбище. Она с трудом передвигала отяжелевшие и без того больные ноги. Следом шел младший сын Никита. Держал под руку сестру Нину. На какое-то мгновение Валентине показалось, что находится она в кругу своих сверстников, как бывало в молодые годы. Порыв свежего ветерка заставил очнуться от дум. Взглянув на детей, подумала, а ведь ей повезло в жизни. Что бы ни происходило, остается любимой и любящей матерью, бабушкой, да что там, уже прапрабабушкой. Дети, пришедшие в трудную минуту на помощь, отдают ей свою любовь в знак благодарности за существование на белом свете, почитая усопшую бабушку. Жаль, разлетелись из родительского гнезда, словно птенцы по белому свету. Да что там птенцы, все обзавелись своими гнездами, нарожали детишек, обзавелись внучатами. Она не жалуется, что навещают редко. То одни приедут на денек, то другие заглянут на часок, а то и сама махнет в гости к ним. Сегодня вот так вместе, хотя младшая Татьяна с мужем далеко от родных мест, где-то на севере. Не скоро им побывать на могиле бабушки, а ведь любила она внучку. Отведя поминальный обед, прибрав со столов, с дочерью Ниной спустились к реке. Захотелось посидеть в тишине, ощутить прохладу воды, как бывало в годы детства и молодости. Сколько с этим связано, кто бы знал. Стянув туфли с затекших, воспаленных за день ног, опустила их в воду. Неожиданно из-за поворота показался белоснежный двухпалубный теплоход. Он надвигался в их сторону, словно огромная белая льдина во время ледохода. Размеренный рокот плыл над вечерней рекой, медленно приближаясь к сидящим на берегу. Со стороны теплохода слышалась музыка. Через мгновение над Томью разлилась песня. Валентина непроизвольно прислушалась, затаив дыхание. Женские голоса выводили. А над речкой месяц ясный, как подкова. Мне халат твой ярко-красный не дает никак покоя. Подкатившая волна обдала легкими брызгами. Ощутив прохладу реки, вздрогнула. Только сейчас почувствовала, как устала за это время. Приподняв до колен платье, принялась растирать опухшие ноги. На противоположном берегу замелькали огоньки. Из-за склона выкатила луна, и над водной гладью реки рассыпалась серебристая дорожка. Неожиданно музыка оборвалась. Через мгновение над Томью поплыл, словно лебедушка, чистый, нежный женский голос. Ехали солдаты со службы домой, на плечах погоны, на груди кресты. Валентина замерла. Казалось, сколько бы времени ни прошло с той далекой поры, она будет помнить эту песню, которую пела ей мать вместо колыбельной еще в младенческом возрасте. Женский голос продолжал петь, а у нее сжималось сердечко. «Едут по дорожке, родитель стоит. Здорово, папаша! Здравствуй, сын родной! Расскажи, сыночек, как служба прошла. Служба, слава Богу, прошла хорошо. Расскажи, папаша, как дома семья. Семья, слава Богу, прибавилась. Жена молодая, сыночка родила». «Идем до дому. Немного отдохнешь», — подала голос дочь. Валентина встрепенулась. «И то верно, сама намаялась и вас уморила». Стали подниматься на дорогу. Вспомнив о чем-то, глубоко вздохнула. «Ты чего?» «Жалко, Татьяна так и не попрощалась с бабушкой. Унесло же ее на край света. Им пока не до поездок с малышом». «Это верно. Малость приберусь в огороде, в гости съезжу». «В такую-то даль? А что? Где наша не пропадала?» Через два дня дети разъезжались по домам. «Про 9 дней не забудьте». «Я не смогу». Никита подошел к матери, поцеловав щеку. «В смену ухожу. На 40 дней обязательно буду». «И я не могу. За скотиной некому присмотреть. Соседку попросила на эти дни». Вклинилась в разговор Нина, почувствовав себя неловко. «Мы с семьей приедем, жди», — пробасил Павел. «Правильно, надо соблюсти все как положено». И она ласково потрепала Павла по плечу, отметив, что широкоплечий коренастый Павел, напоминавший ей мужа Георгия, ни на сантиметр не качнулся в сторону. К вечеру дом опустел, стало одиноко и тоскливо, в ушах стояла звенящая тишина. Стала прислушиваться к каждому шороху, каждому скрипу оконных ставен. Постепенно все вошло в прежнее русло. После отведенных 40 дней Валентине стали сниться прежние времена. Являющийся образ матери Прасковьи Фоминишны ворошил в памяти прожитые годы, и она стала вспоминать. Когда же голос матушки стал преследовать неотступно, всплыли в памяти слова: «Не будет, Валька, тебе покоя нигде, окромя дома родного». Она поняла: родной дом — дом, где родилась. Попросив присмотреть за хозяйством соседку, укатила из Смирновки в далекое Борисово, куда однажды привез матушку дед Семен Залесов, где и родилась. А дальше? Дальше все словно в сказке. Первая ночь после длительной разлуки пролетела на одном дыхании. Соседские петухи не успели прокукарекать здравие, воспевая приход нового дня, а Валентина начала первый за долгие годы своего отсутствия обход подворья. Пройдя в дальний угол огорода, остановилась у изгороди. Долго смотрела на гору, где дымил молокозавод, за реку, где выросли корпуса Борисовского санатория. Медленно окинула взглядом темную стену соснового бора, синий горизонт. Увезли ее из этого домика маленькой, сама его и не помнила, но судьба распорядилась по-своему. Однажды, словно по велению сердца, вернулась в село. Вернулась вместе с детьми и здравствующей мамой. Тогда-то Прасковья Семеновна показала, где она родилась. Кто бы смог послушать в тот момент женское сердце? Как оно стучало, когда проходило мимо родного домика, в котором, увы, кто-то проживал. Как хотелось хоть разок очутиться в его стенах, проникнуться духом, подышать тем далеким временем, когда все было в ладу, когда все были живы и здоровы. Тогда прожили они в этих родных для нее местах с детьми и матушкой 6 лет. Только была рядом, да около родительского дома, а заглянуть в его душу так и не получилось. Проходя по улице, с замиранием всматривалась в его почерневший силуэт, жалея его, словно малое дитя. На этот раз жизнь распорядилась по-иному. В какой-то миг счастье улыбнулось. Заглянув в гости к дочери Нине и узнав, что продают тот самый домик, сказала: «Беру». Сегодня особенное утро. Постояв, налюбовавшись окрестностями, побрела по меже. По улице гнали стадо коров. Звонко щелкая бичом, немолодой пастух, на чем свет стоит, ругал шарахавшихся с обочины на обочину молоденьких телочек. То у одного двора, то у другого раздавался скрип отворяющейся калитки. Село медленно оживало. Окна старенького дома подмигивали проходящим мимо прохожим, когда те вглядывались в его очи. Одни улыбались деревенской экзотике, другие с сожалением вздыхали. «Здравствуй, здравствуй, мой милый!» Будто крыло стрижа затрепетало в груди сердечко. Она коснулась угла руками, нежно по-матерински погладила. Две крупные слезы, словно капли утренней росы, выкатились из глаз. Прильнула губами к стене деревянного домика, на мгновение замерла. Обойдя домик вокруг, присела на крыльцо. Окинув взглядом постройки, перекрестила. Перекрестилась сама, тихо заговорила. «Вот вернулась к тебе, касатик мой, родненький, а пролетело всего-то 65 годочков». Глубоко вздохнув, задумалась, уходя куда-то в себя. Память проваливалась все глубже и глубже в бездонную жизненную яму, унося в далекие 30-е, а затем еще дальше, в неведомые, доставшиеся по рассказам родителей, годы. От волнения путались мысли, восстанавливая события прожитых лет. Сколько всего было! Она снова заговорила с домом, словно с живым. «Кто бы знал, что вновь встретимся с тобой, вот так, касатик мой!» Подождав, пока волнение уляжется, встала, побрела вдоль стен, гладя их руками. «Постарел, родненький, постарел! Да и сама не молода!» Вошла в палисадник. Чуть в стороне от завалинки виднелись кустики многолетних цветов. Валентина осторожно ступила на узенькую тропку, осмотрелась. «Ах, как тебя покосило! А окна-то, окна!» Провела рукой по раме, улыбнулась. «Иного по глазам узнают, а я тебя по окнам. Они у тебя что глазоньки. Как верно замечено». Он был таким же, как в тот раз, когда матушка Прасковья впервые показала ей его. «Ничего, поправит твои глазоньки плотник 6-го разряда и одежку подлатает, а то как же». Взглянув на покосившуюся крышу, крытую рваными лоскутами, Толя добавила: «И прическу наведет. Ты только погодь, малость дай обвыкнуться». Чуть перехватила горло, сглотнула. «Дай-то Бог, еще поживем с тобой в радости и спокойствии». Который раз на глаза навернулись слезы. На исходе май. Подсохли деревенские тропки. Молодая зелень забросала березки, украсив нежной травкой обочину дороги. У порога стояло долгожданное лето. Она встречала его в своем родном домике, где родилась. Сколько насиженных мест пришлось сменить за прожитые годы. Может, действительно, брошенные однажды в ее адрес слова, что не найти ей покоя в чужом краю, творили свое дело. А может, это и есть то место, где этот покой и суждено найти. Что лето будет жарким, гадать не приходилось. Не первый год живет на земле. Впереди куча дел. Не заметишь, как пролетит лето. Оно в Сибири короткое. А там снова навалится осень со своей слякотью. Потом подкатит зима, и так по кругу. Обустраивать подворье начала с бани. Без нее в деревне никак не обойтись. Кому как не ей об этом знать. Не единожды спасала банька от навалившегося недуга и хвори. Приводила в чувство, прибавляла сил. Придет, бывало, домой уставшая, ног под собой не чуя. Подсоберет остаток сил, растопит баньку. Когда та заговорит ядреным кипятком в своем железном котле, распарит в кадушке березовый веник, приготовленный с прошлого лета, заполнит небольшое помещение запах свежей зелени. Присядет на полог, нахлещет косточки целебными веточками. И куда все денется? Развалить старые постройки труда не составило. Верно, в народе говорят, ломать не строить. Казалось, попроси кого из мужиков, а нет. Не успела раскидать и половину рухляди, как пожаловала гостья. Любопытная соседка Мария, наблюдавшая за ее работой, не вытерпела, перешла через дорогу. «Валька, ты че на старости лет охренела? Пластаешься, как вошь на гребешке. Я своего мерина не могу заставить забор подлатать, а ты за такую работу взялась». «Так на то он и мерин, чтобы берегла. А меня беречь некому. Пока зять-то с дочкой, пока их дождешься, много дел сделать можно. А Нинкин мужик что? Не может теще подсобить после работы? Ведь в одной деревне. Мог бы заехать. На машине работает. Свое бы подлатал. Какая уж там помощь. Полный двор ртов. Только успевай кормить». «И то верно». «Ничего. На старой закваске вытяну. Не привыкать». За плечами было много освоенных профессий. Пускай не имела корочек, зато могла дела делать. Легче перечислить, чем не владела. Казалось, может, все, что пожелаешь, только позови на помощь. Не каждый мужик мог совладать с ней в том или ином деле, помериться с силушкой и ловкостью в деле. А строительство — чуть ли не основное занятие. Сколько всего перестроено! А от нее, от мужской работы, куда одинокой бабе деться? Не прошло недели, как за домом выросла банька. Из трубы потянулась черная струйка дыма. Валентина ожила. Односельчане удивлялись. «Это же сколько надо иметь энергии, чтобы осилить все это одной!» «Откуда это в тебе? Не каждый мужик так ловко отстроится. А ты, баба, да еще и в одиночку!» — надоедала Мария. «Хочешь жить — люби работу!» Она смеялась, а глаза с тоской и грустью блестели, увлажнялись. И все же прожитые годы давали знать о себе. Сегодня впервые идет из дома детства в баню, пускай небольшую, но свою, сработанную вот этими жилистыми, потрескавшимися от времени и труда руками, набухшими, словно полноводные сибирские реки. Что-то стали они в последнее время уставать. То плечи заноют, то в локтях даст знать о себе боль. А тут еще и нога побаливает. Видно, и впрямь старость подступает. «Не вечные, ой, не вечны мы на этом веку!» — ворчала себе под нос. Несколько раз сбегала на реку за водой. Что ни говори, а речная водица и есть речная, мягкая, душистая. Казалось, вобрала она в себя все настои весны, хотя еще и мутновато собой. Отстоится, повеселеет, пойдет в дело. Это тебе не та из водопроводного крана, что пахнет хлоркой, металлом и затхлостью. И как только городские ей пользуются. Плеснув на раскаленные камни ковшик воды, млеет в клубах ароматного пара. Его жар пронизывает тело, очищая поры от дневной пыли и грязи, освобождает от усталости. В ход идет березовый веник. Уж что, а попариться любит. Этим и спасается от недугов. Эх, где вы, года-годочки? Надеть бы рукавицы, да шапчонку на голову, чтобы не жгло. Вот бы парная была! Бурчит сама себе под нос. Но, увы, не те года. Сердечко пошаливает, не хватает порой воздуха. Напарившись, наслаждается тишиной, сидя на заваленке. Легкий летний ветерок холодит размякшее тело. Слегка захмелев от чистого воздуха, Валентина на какое-то время погружается в воспоминания, уплывая в годы, когда были живы родители. Одна за другой рисуются картины жизни. Они становятся то яркими, ясными, то то начинают тускнеть, угасать, как далекие звезды, а то и вовсе исчезают за давностью лет. Тогда напрягает она память, пытаясь заново, уже который раз, окунуться в давно ушедшие события, пройти своей нелегкой женской тропой. Но что-то уже исчезло безвозвратно, навсегда, стало необратимым. Из глубины души нет-нет, да и вырывается. «Ах ты, долюшка наша женская, и за что ты была порой со мной жестокой? Чтобы вот так, любя ближнего, остаться в глазах родителя лягушей». Повернув голову в сторону окна, всматривается в темное отражение стекла. «Лягуша!» — рассуждая, бросает в темноту окна. «Какую народили, то и любуйтесь. Баба как баба, не всякому быть писаной красавицей. А что лягуша, так поглядеть еще надо». Как сейчас помнит, особой лаской в детстве родители не миловали. Любили, но по-своему. С чего так? Она и сейчас, после долгих лет, не может толком внять. Отца с матерью почитали, да только с чужими они были более доброжелательны, чем с малыми и родными. Иногда сгоряча вспоминала недобрым словом. Но зла не держит и поныне. Каждый наделен своей судьбой. Нести свой крест по жизни следует до конца. Она несет его. Кто бы подсказал, сколько еще нести?